представляет книгу Филиппа Филипповича Вигеля «Записки». Части с первой по третью. Запись производится по изданию «Москва. Артель писателей. Круг. 1928 год». Читает Олег Федоров. Часть первая. В наше время появилось бесчисленное множество исторических записок. Ими наводнен Запад Европы. Иные из них малозанимательны, другие малоправдивы, но все могут для будущих историков быть более или менее полезны. Сии источники, иногда весьма мутные, быв собраны, пропущены сквозь беспристрастную критику, очищены вкусом и гением, могут составить величественный, ясный поток, коим Карамзины грядущих времен будут напоять любопытную жажду к познаниям, более и более увеличивающихся в моем Отечестве. Давно родилась во мне мысль и желание обратиться в один из сих источников, продлить к концу приближающееся тленное и малозначительное бытие мое, превратить его в существование столь же неизвестное, невидимое, в журчание неслышимое, с надеждою случайно брызнуть когда-нибудь из мрака и земли и быть замечену каким-нибудь великим мужем, который удостоит приобщить меня к своему бессмертию или, по крайней мере, долговечию. Обстоятельства, неблагоприятствующие намерению моему, препятствовали мне доселе приводить его в исполнение. Они не переменились, но я решился, вопреки им, приступить к труду сему, столь заманчивому, быть может, бесполезному для других, но для меня уже тем полезному, что доставляет мне занятие на весь остаток дней моих. По большей части исторические записки составляются государственными людьми, полководцами, любимцами царей, одним словом, действующими лицами, которые, описывая происшествия, на кое они имели влияние и в коих сами участвовали, открывают потомству важные тайны, едва угадываемые современниками. Их записки – главнейшие источники для истории. Но если сим актерам ведомо все закулисное, то между зрителями разве не может быть таких, коих замечания пригодились бы также потомству? Им одним могут быть известны толки и суждения партера. Прислушиваясь к ним внимательным ухом, они в то же время могут зорким оком проникать в самую глубину сцены, и если они хоть сколько-нибудь одарены умом наблюдательным и счастливой памятью, то сколько любопытного и неизвестного могут сообщить они своим потомкам. От самого рождения природой и фортуной, быв осужден, по мнению моему, более чем на ничтожество, во всем получив от судьбы посредственность в удел, я, однако же, беседовал много с мудрейшими из моих соотечественников, был в самых близких сношениях с просвещеннейшими из них. Глупцы и невежды мне также вовсе не были чужды. Я долго жил посреди их и в мыслях часто мерил пространство, тех и других отделяющее. Я не убегал также от нищеты и не отказывался от знакомства с богатыми, от знатного до простолюдина все состояния мне были известны. Пространнейшее государство в мире проезжал я от востока до запада и от юга до севера, и был вне пределов его. Его блестящие столицы и отдаленнейшие от них провинции непроходимые леса Сибири и безлюдные степи Новороссийского края мне равно знакомы. Я пил воды Селенги и Сены и от вершины Хамар-Дабана странствовал до Содома Нового Завета, то есть от Забайкалья до Парижа, который посетил я после падения минутной Великой Империи.